And let's read verses 1 to 5. Прочитаем первых пять стихов. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. And let's read John chapter 14, verse 6. Еще прочитаем 14 главу этого же Евангелия, 6 стих. Иисус сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». And John chapter 10, verse 10. Еще 10 главу Евангелия от Иоанна, 10 стих. Давайте посмотрим. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Давайте помолимся. Ну, Господь, мы благодарим Тебя, что Ты есть жизнь, Господь, что Ты работал в нашей жизни так, Господь, что Ты открыл нам это все понять, Господь. И, может быть, есть кто-то в этот зал, который все еще не понимает, что в Тебе есть жизнь, Господь, жизнь избытком. И мы просим, Господь, что Ты открыл им сердца сегодня, Господь, что они поняли, Господь, о чем здесь речь, и как это важно для них, Господь, понять. И для нас, Господь, которые Тебя знают, Господь, мы просим, что Ты дал нам понимать и глубже, и ширше, Господь, что это значит для нас, Господь, что наша жизнь сейчас в Тебе. Господь, мы не хотим жить как-то, как в старом, Господь, как было до того, что мы познакомились с Тобой, Господь. Мы хотим жить, Господь, именно ту жизнь, которую Ты умер на кресте покупать для нас, Господь. Ты все сделал, Господь, делать нам доступно жизнь, Господь, и жизнь избытком. И мы просим сейчас, открывай наши глаза, Господь, открывай наш ум, что мы можем больше понять, что это значит для нас. И это мы просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Аминь. In those three verses we see three important things about Jesus. В этих трех стихах записаны три очень основных, очень важных момента, касающихся Иисуса. You know, John chapter 1, verses 1 to 5. Jesus is the source of life. В первой главе Евангелия от Иоанна, в первых пяти стихах, говорится о том, что Иисус есть источник жизни. Yeah, verse 3, all things were made through Him. В третьем стихе говорится, что все через Него начало быть, все им было создано. Verse 4 tells us that in Him was life, and the life was the light of men. В четвертом стихе говорится, в Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Yeah, if you want to understand what life is really about, what the meaning of life is, we have to look to the life of Jesus Christ. Если мы хотим разобраться в смысле жизни, понять, в чем же ее смысл, мы должны взглянуть на жизнь самого Иисуса Христа. You know, only in the person of Jesus Christ can we really see and understand what life is about. Лишь в личности Иисуса Христа мы можем увидеть, в чем же смысл нашей жизни. Now that's why it says here, His life is the light of men. Именно поэтому здесь так говорится, что Его жизнь — это свет человека. Yeah, as we look to Jesus Christ, we can have understanding of our life, the lives of others around us, of life itself. Взглянув на жизнь Иисуса Христа, мы сможем разобраться в том, в чем же смысл нашей жизни, в чем смысл людей, окружающих нас. Yeah, if we do not know Jesus, if we are living without Him, then we are in darkness. The Bible is very clear about this. Не познав Иисуса, проживая жизнь без Него, в Библии говорится, эта жизнь полна, такая жизнь полна тьмы. Мы живем во тьме тогда. We do not know why we're alive, why we're here on earth. Потому что тогда мы не понимаем, почему живем, почему находимся на земле. What's important in life? Мы не можем понять, что важно в жизни. You know, all these great questions remain unanswered. If we don't know Jesus. Все эти главные вопросы так и остаются безответными без Иисуса. John 14:6 takes this one step further. В 14 главе Евангелия от Иоанна мы делаем еще шаг вперед. Yeah. Jesus says, "I am the way, the truth, and the life." He says, "I am life." Иисус говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Он сам и утверждает: «Я и есть жизнь». Jesus is life. Иисус – это жизнь. Yeah. To have a relationship with Jesus is to be connected with life. To be without Jesus is to be without life. Общение с Иисусом – это и есть единство с Иисусом. А разобщенность с Иисусом, жизнь без Него, означает и отсутствие самой жизни. John chapter 10, verse 10. 10 глава Евангелия от Иоанна, 10 стих. You know, tells us about the mission of Jesus to this earth. В этом стихе говорится о том поручении, с которым пришел на землю Иисус. Yeah, Jesus was the first missionary. Иисус был первым миссионером. Yeah, and he came to this earth that we might have life. Он пришел на землю для того, чтобы мы обрели жизнь. Yeah, we were without it. До него мы же у нас и жизни-то не было. There was no life before Jesus. До Иисуса жизни не было. And here, of course, it's talking about spiritual life, the reality of knowing God and living the life that God has for us. Конечно же, здесь идет речь о духовной действительности и о том, что мы живем с Богом, проживаем свою жизнь вместе с Ним. Mm-hmm. And Jesus came that we might have a life of meaning, of purpose, of victory, of freedom in God. Иисус для того и пришел, чтобы жизнь, которую мы обрели, стала бы жизнью полной свободы, побед, смысла. Mm-hmm. And that His life might become our life. Чтобы Его жизнь стала нашей собственной. Yeah, that's why Jesus came to this earth. Именно поэтому Иисус и пришел на землю. Yeah, many people have a lot of different ideas about why Jesus came to this earth. У многих людей существуют абсолютно разные представления о том, почему же Иисус все-таки приходил на землю. You know, some think he came as a teacher. Некоторые люди думают, что он пришел, потому что был учителем. To be an example. Некоторые считают, что он должен был стать примером. That he came to be a helper to us. Или для того, чтобы стать нам помощником. Now all those things are true in one sense. Да, с одной стороны, конечно же, все это правда. But not any of it is the whole truth. Но любое из этих утверждений нельзя считать за абсолютную правду. Нельзя считать, что это полнота правды. Jesus's first purpose in coming was to bring life to us who were without it. Потому что самая главная цель Иисуса была явить свет, явить жизнь тем, которые ее не имели. Mm-hmm. Now, to appreciate this life, we need to understand what was before Jesus. Для того, чтобы мы смогли полностью оценить дарованную нам жизнь, мы должны, конечно же, уметь и понимать, что было до Него, до Иисуса. Yeah. Turn to Romans chapter 5. Давайте посмотрим послание к Римлянам, 5 главу. And when I say before Jesus, of course, Jesus is from all eternity, he has no beginning. Когда я говорю до Иисуса, я, конечно же, понимаю, и вы понимаете, что Иисус безначальный, и он без начала и конца, он существовал всегда в вечности. So when I say before Jesus, I say before our coming to know him. Я, когда я говорю до Иисуса, я имею в виду то время, когда мы еще не познали его. Mm-hmm. In Romans chapter 5. Послание к Римлянам, 5 глава. Let's read verse 12. It tells us the situation of our world. В 12 стихе говорится о том, в каком положении находился наш мир. Mm-hmm. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Here, of course, it's speaking of Adam, and as you go on in chapter 5, it explains that very clearly. В этом стихе, конечно же, речь идет об Адаме. Если продолжать читать эту пятую главу, то становится все более и более понятно. Adam made a choice. Адам принял решение, сделал свой выбор. Yeah, he made a choice to disobey God and to serve himself, his own desires. Ослушавшись Бога, приняв решение служить собственным желаниям. Instead of doing what God had told him to do, what was the best, Adam did what he wanted. И вместо того, чтобы делать то, что предназначено было Богом, то, что было лучшим для него, Адам принял решение поступать, как ему вздумается. Mm-hmm. This is sin. Это и есть грех. Yeah, it's the definition of sin. Это и есть само определение слова грех. Yeah, to sin is to simply act or think against The love and the truth of God. Грешить означает действовать или мыслить противясь Божьей любви. Yeah. The Bible tells us what the whole thing that God requires of us as people. В Библии говорится, что Господь требует от нас как от народа своего. Yeah. You know, many people know that the Bible is filled with law, and the first part of the Bible, yes, there's a lot of law there. На самом деле, все вы знаете, что первая часть Библии состоит из закона. Это большая часть, по крайней мере, Библии. Yeah, but Jesus made the law very simple for us to understand. He boiled it down to two little phrases. Иисус очень понятно, очень просто объяснил нам сущность закона. Он свел это все к двум простым понятиям. Yeah, in Matthew chapter 22, verse 37-40, he said, we're to love God with all our heart, soul, and mind, and our neighbor as ourselves. Евангелие от Матфея, 22 главе, 47 стиха по 40, 37 стиха по 40 говорится, что мы должны любить Господа Бога своим всем сердцем, своим всей душою, своим всем разумением своим. And our neighbor as ourselves. И любить ближнего своего как самих себя. And that sums up the whole meaning of the law. Это и есть обобщение понятия закон. Yeah, and so every time we violate that, every time we go against the spirit of that truth, we're sinning. Поэтому всякий раз, когда мы приступаем это правило, когда мы нарушаем правило истины, мы грешим. Yeah, when we're not loving God with all our heart, soul, and mind. Если мы Бога не любим всем сердцем, всей душой, всем разумением. Yeah, instead of serving Him, we're serving ourselves and our own selfish desires. Если вместо служения Ему мы служим собственным эгоистичным желаниям. Mm-hmm. Yeah, we're sinning. Мы грешим. As we think of ourselves above others, we're sinning. Когда начинаем думать о себе превыше других, точно так же согрешаем. You know, and as I act in that way, as I live my life that way, it's a sinful life. It's not the life that God has called us to have. It's not the life He created us to have. Если я веду себя так, если моя жизнь похожа на это, то это грешная жизнь, и это не то, что Бог для меня предназначил. Это жизнь, которая противостоит Божьему замыслу. Here in Romans 12, it tells us that Adam took the first step. He sinned, but then all of us have followed in his footsteps. В послании к Римлянам говорится об Адаме. Говорится, что он первый впал в прегрешение, но после него каждый из нас точно так же пошел этим же путем. Yeah. So you can think about it as a spiritually communicable disease, sin. Поэтому можно себе представить грех как духовно инфекционное заболевание, передающееся человека к человеку. We're all sinners. Потому что все мы, получается, тогда грешники. You know, we are all under the condemnation of sin. Всякий из нас находится под осуждением греха. Now think about this from the standpoint of God. Подумайте над этим. Представьте, посмотрите на эту ситуацию с точки зрения Бога. Yeah. God creates the world in love. Бог творит мир и дает ему жизнь. Yeah, in love. И творит мир с любовью. Yeah, and out of His love, He creates it filled with beauty and wonderful things that to bless us. Именно благодаря своей любви наполняет этот мир прекрасным. Все в мире сама красота из-за любви к нам. Beautiful mountains, rivers, oceans. Beautiful forests. Прекрасные горы, реки, моря, океаны, леса. You know, and you can think about God, you know, as he is creating the world, you know, creating it especially to bless us. И если подумать о том, как Бог творит все это, Он творит это именно для того, чтобы благословить нас с вами. And it does bless us. И на самом деле это прекрасное творение благословляет нас. You know, who doesn't stand, you know, down in Crimea and look out at the sea and just go, wow, that's beautiful. Ну какой человек, попав в Крым и посмотрев на море, на горы, не начнет восторгаться тем, что видит перед собой? Yeah, you're in the Carpathians, you're looking at the mountains capped in snow and the forests. It's beautiful. Или, например, стоя где-нибудь на вершине горы в Карпатах, наблюдая всю эту красоту и великолепие гор и лесов, точно так же не скажет: «Да, какая красота, классно». Or you eat a perfectly ripe tomato or a wonderful apple or a grape, and you just go, man, that's awesome. Или, например, когда вы так смачно едите очень спелый помидор или вкусное яблоко, и вы тоже точно так же думаете: «Да, классно, вкусно». You know, all these different ways that the creation just speaks of the goodness and the love of God towards us. Все это прекрасное творение еще раз напоминает нам о Божьей благости к нам и любви. Yeah, now think about our world, 6 billion people. А теперь представьте себе всю нашу землю, 6 миллиардов людей. You know, and here God, who has done all these good things for us. Представьте то, что Бог все это сделал для нас, так много прекрасного сделал для всех нас. He's given us life. Подарил нам жизнь. Now, and then think of the effect of sin. И теперь задумайтесь над воздействием греха. Yeah. That every man, every woman who has ever lived upon this earth has stood against God. Ведь каждый человек, каждый мужчина и каждая женщина, живущая на этой земле, в свое время противостоят Богу. It's amazing. Это поразительно. I mean, it's like if you could look at the globe and every person was like a little candlelight. Here's 6 billion little lights all over the globe. Это то же самое, что если мы представим себе всю нашу планету как маленький такой глобус, который уставлен маленькими огоньками в виде свечечек, и тогда вся планета будет покрыта такими огоньками. You know, there it is, light. И это и есть то понимание света, как бы. Это символизирует тот свет, о котором мы говорим. But then one by one by one, people choose darkness. They just put out the light. No, I don't want to serve God. I'd rather live in darkness. Но люди один за другим постепенно принимают решение отказаться от света, выбирая тьму. И таким образом эти огоньки гаснут, люди сами угашают их. I'd rather be selfish. Люди предпочитают оставаться эгоистичными. I'd rather serve myself. Или служить самому себе. I'm not even interested in knowing if God exists or not. Люди даже теряют всякий интерес и даже не пытаются разобраться, существует ли Бог. So just imagine seeing all those little lights going out until it's just darkness. И поэтому представьте себе, как эти маленькие огонечки постепенно тухнут один за другим, и их свет гаснет. It's just dark. И остается темнота. The Bible says there's no one that does good. There's no righteous one. В Библии говорится, что все согрешили. Нету ни одного праведного. Turn back to Romans chapter 3. Посмотрите третью главу послания к римлянам. Yeah. Romans chapter 3, verses 10 through 18. Третья глава с 10 по 18 стихи. Mm-hmm. Как написано, нет праведного ни одного. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб. Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их. Mm-hmm. Not one righteous, no, not one. Нету праведного, нет ни одного. Notice how many times from verse 10 to 14 it just speaks about our mouths. Посмотрите, сколько раз в стихах 10 по 14 говорится about our mouths. About our speaking. Говорится о наших устах. Yeah, verse 13. 13 стих. It's like a tomb. Посмотрите, говорится, что это как гроб открытый. Yeah, we practice deceit, the poison of asps are under our lips, whose mouths are full of cursing and bitterness. Дальше говорится, что языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, снова и снова, уста их полны злословия и горечи. Yeah, you know, if you just think about the words, what comes out of our mouths before we know the Lord, it's plenty of proof to show that we are in darkness. И если представить себе то, о чем мы говорили, какие слова мы произносили до того, как познали Господа, то это будет самым явным, самым ярким доказательством моим словам. We're not kind in the things that we say. Мы не добры, когда мы говорим, когда мы разговариваем, так еще не познав Господа, то, что мы говорим, недоброе. Our pride comes out through our words. Потому что через наши слова проявляется и наша гордость. You know, our selfishness comes out through our words. И эгоистичность. You know, all these different things. I mean, just listen to a person, and you can tell that person is not righteous. И столько всего, если послушать человека, если прислушаться к такому человеку, сразу же можно услышать, что он неправеден. Mm-hmm. Ephesians chapter 2. Послание к Ефесянам, 2 глава. Tells us exactly what our life was like. В этой главе говорится о том, какой была наша жизнь. Ephesians chapter 2 and verses 1 to 3. Ефесянам, 2 глава, с 1 по 3 стихи. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». This, here he describes the Christless life. Здесь описывается жизнь без Христа. Mm-hmm. Verse 2, it tells us we walk according to the way of the world. Во втором стихе говорится, что мы некогда жили по обычаю мира сего. You know, the world is in darkness. Мир во тьме. Yeah, as we are don't know the Lord, we walk in darkness like the rest of the world. И если мы не знаем Господа, то мы точно так же живем в темноте, как и все остальные в этом мире. And the priorities of the world are our priorities. Тогда приоритеты существующего мира становятся нашими приоритетами. You know, the desires of the world are our desires. Желания, возникающие у людей в мире, возникают и у нас точно так же тогда. You know, and we are just flowing in the stream of all the rest of the world in darkness on our way to hell. И мы тогда вместе с остальной частью мира плывем по течению вместе со всеми остальными людьми, которые направляются в ад. It says further, according to the prince of the power of the air. This is another title for Satan. Как говорится дальше, по воле князя, господствующего в воздухе. И речь идет о сатане, еще одно имя сатаны. What was the sin of Satan? В чем же был грех сатаны? Tells us in Isaiah 14, Ezekiel 28. В 14 главе Исаии и в книге пророка Иезекииля, 28 главе, Pride. Говорится об этом, говорится о том, что это виной всему была его гордость. Yeah, he wanted to be God. Сатана хотел сам стать Богом. You know, he was not content to serve God, but he wanted himself to be God. Он не довольствовался служением Богу, он сам хотел им стать. You know, and so he tried to lead a revolution in heaven. И поэтому он затеял революцию на небесах. You know, and through his pridefulness, through his own desire to rule and reign, you know, he led a rebellion against God. Именно гордость его, именно вот это его желание править и царить и господствовать и стало причиной всему. Now, he invited Adam to join that rebellion. После этого он также подключил к этому восстанию и Адама. And Adam went. Адам последовал за ним. And everybody after him. А после него и все мы с вами. You know, we would all like to be God. Все мы точно так же хотели бы быть богами. You know, often I'm witnessing to people and I'm telling them about the Lord and they just say, "Ah, I'm my own God. I decide what I want to do and what I don't." Часто разговаривая с людьми, я им рассказываю о Боге, они просто говорят: "Да я сам себе Бог, я сам себе решаю, что делать буду, что не хочу делать." It's the words of Satan. Чем не слова сатаны? Yeah, that's it. That's what Satan said. Именно его слова, именно то же самое сказала сатана в свое время. And so that's why Paul here says, you know, we lived according to the way of the world, the way of Satan. Поэтому Павел здесь так и говорит прямо и открыто: мы жили точно так же раньше, как и весь мир, следуя путям сатаны. Verse 3 in here in Ephesians. Здесь же 2 глава, 3 стих. Yeah, and we all just followed the lusts of our flesh, fulfilling the desires of our flesh. Мы раньше жили некогда по нашим плотским похотям, исполняли желания плоти и помыслов своих. Now the Bible mentions often the flesh. В Библии часто упоминается это слово плоть. Yeah, this body is made out of flesh. The Greek word is sarx. Это тело, которое нам дано, это и есть сама плоть. Греческое слово, греческий эквивалент этому сарх. And it just means the natural man, the man living without the life of the Spirit. И когда речь идет о плоти, речь идет о душевном человеке, о человеке, который живет без духа. Yeah, and so we just, without the light of God, without the life of God, we just live according to the lusts and desires of our body. Получается, что без Божьего света, без Его жизни, мы просто продолжаем следовать своим похотям, исполняя свои желания. You know, and the goals of my life are the things that will make me happy, fulfill my will, cause things to be better for me. Тогда целями моей жизни становится желание сделать все лучше для себя, все устроить как можно лучше, все сделать в своих интересах. Yeah, and the result is darkness. Что из этого следует? Лишь тьма. Yeah, a place where everybody's just thinking about themselves, serving themselves, is a place of darkness. Ведь то место, где каждый человек думает лишь о себе, думает лишь о том, как угодить самому себе, и называется тьмой. Yeah, because if I want everything for myself and you want everything for yourself, what's the result? Ведь если я хочу все самое лучшее для себя, а ты хочешь все самое лучшее для себя, что тогда получается в итоге? Conflict everywhere. Получается конфликт везде. I want my will. Я хочу сделать все по-своему. I want my will. А я хочу сделать все по-своему. You know, and it's conflict. Получается такое вот противостояние, такой вот конфликт. You know, and the love of God is not in the picture. Божья любовь тогда просто исчезает. Mm-hmm. So that's the situation of our lives, the situation of the world without Jesus Christ. Такова была раньше наша жизнь, и это картина того, что происходит с миром, живущим без Иисуса. Mm-hmm. But now turn to John chapter 3. Давайте посмотрим третью главу Евангелия от Иоанна. This is maybe a review for some of you, but it's an important review. Может быть, для кого-то из вас это просто повторение давно известных вам истин, но это очень важные вещи. Mm-hmm. John chapter 3, verse 16. Третья глава, 16 стих. Mm-hmm. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Mm-hmm. In fact, let's read to 19. Давайте прочитаем до 19 стиха. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Mm-hmm. So in this world of darkness, picture this black world, there comes a light. And it's the person of Jesus Christ. В темном мире, представьте себе, этот мир, полностью поглощенный тьмой, появляется свет. И этот свет и есть Иисус Христос. Mm-hmm. Now look in verse 16 again. Еще раз посмотрите на 16 стих. Look at the words that are here. Обратите внимание на те слова, из которых состоит этот стих. Love. Возлюбил. Giving. Отдал. Mm-hmm. Life. Жизнь. These are the things that come from God to us in the person of Jesus Christ. Это все то, что исходит от Бога, что было даровано нам Богом благодаря Иисусу Христу. God loves. God is love. Бог любит, ибо Бог есть любовь. You know, the character of love is that it is giving. Сама природа Божья в том и заключается, чтобы отдавать. Yeah. And God's love for us, we see very, very clearly in the giving of His Son, Jesus Christ. Мы видим, как проявляется Божья любовь в том, что Он отдал Своего Сына Иисуса Христа. We were all in darkness. Все мы были раньше во тьме. Rebelling against Him. Все мы восстали против Бога. Rejecting Him out of our lives. Отвергали Бога. Yeah. But yet His love was such, He did not give up, He sent His Son. Но любовь Его была настолько сильна, что Он не сдался, не опустил руки, но послал Своего Сына. Yeah, that we might have life. Для того, чтобы мы с вами обрели жизнь. Чтобы Он смог снова привлечь нас из смерти в жизнь. И Он это сделал удивительным образом. И мы немного говорили об этом на прошлой неделе. Yeah, in John chapter 1, as Jesus appears on the scene, John introduces him and says, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." В первой главе Евангелия от Иоанна, когда Иисус только появляется на земле, он только появляется в этом мире, Иоанн так и представляет его и говорит: «Се Агнец Божий, который берет на себя грех мира». You know, Jesus would deal with our sin by taking it upon Himself. Иисус расправился с грехом, одолел грех, потому что взял его на себя. Yeah. How does God view your sin, the sin of your life? Как раньше Бог смотрел на ваш грех? Yeah. I mean, what does sin look like to God? Что для Бога грех? Что он, как он выглядит перед Богом? Now, if we come to the cross and look at what's happening at the cross, we can understand something. Если мы подойдем ко кресту и посмотрим на то, что происходило на кресте, мы хоть что-то немного сможем понять. How much does God hate sin? Насколько Богу ненавистен грех? How damaging is sin to our lives? Насколько огромный урон наносит грех нашим жизням? Well, God took your sin and my sin and He put it on the person of Jesus Christ. Бог взял ваш грех, мой грех, возложив эти грехи на Иисуса Христа. Jesus was perfect. Иисус был совершенным. He had never done anything to deserve any kind of punishment at all, only blessing. Он никогда ничего, никакого греха не совершил, и он никакого наказания не заслуживал, лишь благословения. But now God takes my sin and puts it upon the perfect Son of God. Но Бог, взяв мой грех и грех каждого человека, возложил его на совершенного Сына Божия. And what's the result? Что же получается в результате? Horrible death. Ужасная смерть. A horrible death upon the cross. Ужасная смерть на кресте. This incredible judgment of God falling upon Jesus. Невероятный суд Божий пал на Иисуса Христа. How come? Why? Почему же? Почему? Because my sin was put upon him. Потому что мой грех был на нем. And I can look at Jesus' suffering upon the cross and understand the righteousness of God and the incredible power, evil of sin. Let's say it that way. И каждый раз, когда я смотрю на крест, я вижу Божью праведность и вижу невероятную силу греха там, на кресте. It was not the Romans that crucified Jesus. Не римляне распяли Христа на самом деле. Не иудеи. Your sin and my sin. Но ваш грех и мой грех. Yeah. That what happened to Jesus was because our sin was put upon him. Смерть случилась с Иисусом. Иисус должен был умереть из-за греха. You know, that is the price that was paid that our sins might be forgiven. Эту цену нужно было заплатить за прощение грехов. Let's look Isaiah chapter 53 verses 4 to 6. Давайте обратимся сейчас к книге пророка Исаии, 53 главе. Прочитаем стихи с 4 по 6. Speaking of Jesus. Речь идет об Иисусе. Но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. All our sin placed upon Jesus, and Jesus judged in our place. Все бремя греха пало на Иисуса. Иисус был судим вместо нас. Now, two miraculous things happened at the cross, and we talked about this last week. На кресте произошло два удивительных события. Мы говорили об этом на прошлой неделе. Okay, number one, my sin was paid for. Во-первых, Иисус расплатился за мой грех. Turn to Colossians chapter 1. Давайте посмотрим послание к Колоссянам, первую главу. And let's read from verses 21 and 22. 21 и 22 стихи давайте прочитаем. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собой. За мой грех Иисус заплатил сполна на кресте. Every evil thing I had ever done. Он заплатил за любой мой злой поступок. The price was paid in full. The suffering of Jesus Christ, the death of Jesus Christ paid that debt in full. Ведь цена была заплачена сполна, и смерть Иисуса Христа хватило, чтобы расплатиться за все сполна. Now the other thing that happened, though. Но на кресте произошло и еще что-то. You know, the Bible tells us, I also died there. This old man, this fleshly man, this man in rebellion to God, died there also. В Библии говорится, что я точно так же умер там на кресте. Этот мой ветхий человек, моя плоть, которая была моей раньше, точно так же там на кресте с Иисусом распялась. And we looked last week at many verses that talk about this. Paul says, I'm crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ lives in me. Мы говорили об этом, мы рассматривали множество стихов, которые касаются этой темы на прошлой неделе. Павел сам так и говорит, что «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». So, becoming a Christian involves two important decisions. Для того, само понятие «стать христианином» включает и подразумевает под собой два важных решения. Yeah, the first is being willing to accept the sacrifice of Jesus Christ for my sins. Во-первых, я принимаю решение принять жертву Иисуса за грехи, за совершенные мною грехи. Yeah. Lord, I understand that I am a sinner, that I have sinned against a holy God. Мы признаем перед Богом: "Да, Боже, я грешник, я согрешил против тебя, согрешил пред Богом". I understand my only hope of forgiveness is the sacrifice of Jesus on the cross, and I pray that on the foundation of His blood, you would forgive my sins. Я понимаю, что единственная надежда для меня — это жертва Иисуса на кресте, и это и есть основание моей веры, кровь Иисуса Христа, пролитая на кресте. But then the other thing that must happen is, I understand that I must lay down my old life, that my life of rebellion and selfishness and pride can no longer be lived, and I need a new life. From God. И точно так же я принимаю решение отказаться от восстания, с которым я раньше жил, от гордости и от эгоизма, которые были мне свойственны до того, как я познал Христа. Все это оставить там, на кресте. You know, I want forgiveness for my sins, but also the price of forgiveness is death. I must die. The old man must go. Я хочу обрести прощение за грехи, но я должен понимать, что цена прощения — это смерть. Поэтому я должен умереть вместе со Христом там на кресте. Ведь лишь тогда я смогу обрести новую жизнь, которую приготовил для меня Господь. Now, right now I'm working remodeling our kitchen. We're going to rent a new apartment. Сейчас как раз я занимаюсь ремонтом на кухне. Мы как раз собираемся снимать новую квартиру. And you know, as I was in there, I pulled up the linoleum, and as I looked, there was just грибок, страшный, везде. И когда я один прекрасный день снял весь линолеум, я посмотрел, что находилось под ним, там везде был этот грибок, везде. Yeah, there was this refrigerator that had been leaking for probably 20 years, and грибок growing for 20 years. Холодильник, наверное, протекал, не знаю, лет 20, и этот грибок распространился везде на пол в кухне. So I took bleach, full strength. Поэтому я взял белизну такую очень сильную, концентрированную. And clean the floor. И стал очищать пол. But the linoleum is filled with грибок, the floor that was there. Но линолеум весь был покрыт этим грибком. Now, if I just clean the floor with the bleach, если я просто белизной, концентрированной белизной, тщательно очищу пол, and then just put the old linoleum back, и тот же самый линолеум снова, этим же линолеум покрою вымытый мною пол, what will happen? Что же произойдет? Well, the same thing. Все будет по-старому. Yeah, through a little bit of time, it's going to look just like it looked last week. Со временем все встанет на круги своя, и будет картина повториться. Тот же самый грибок снова покроет весь пол. If I receive forgiveness of Jesus Christ for all my sins, если я принимаю прощение Христа, прощение всех моих грехов, but I want to continue to live the way that I have been living, what's going to happen? Но в то же самое время продолжаю жить так, как жил раньше, и хочу жить так, как жил раньше, что же происходит? What will happen to this new life that God has given me? Что может случиться с новой жизнью, которую даровал мне Бог? It's going to be filled with грибок. В ней будет полным-полно этого грибка. You know, and this is the problem of many Christians. В этом и заключается проблема в жизни многих христиан. We want forgiveness. Да, мы жаждем прощения. We want victory. Жаждем победы. We want, you know, all these good blessings from God. Жаждем всех благих, прекрасных благословений Божьих. But we also want our old life to kind of keep going on. Но в то же самое время мы хотим продолжать жить, как жили раньше, старой жизнью. We want to serve ourselves. We want to think of ourselves first. Хотим служить себе, как служили раньше, и думать о себе в первую очередь. We want to find our place in this world and fight and establish our place. In the world. Хотим найти свое место, вот такую вот свою нишу, и хотим бороться за него, хотим стоять до конца за это место под солнцем. The priorities of the world are still our priorities. Приоритеты, существующие в этом мире, продолжают оставаться и нашими приоритетами. And so our Christian life is just a confusing battle. И тогда, day after day after day. Тогда получается, что наша жизнь становится какой-то перепутанной, спутанной битвой постоянно, которая продолжается день за днем. Yeah, on one side, I'm desiring the victory of God, the cleansing of God. С одной стороны, я желаю Божьего очищения, я желаю Божьей работы. On the other side, I want what I want. I want to serve myself. I want to be first. Но с другой стороны, хочу поступать так, как мне заблагорассудится. Хочу всегда думать о себе в первую очередь. You know, and so my life is a mess. I don't have victory, you know, but I'm not completely in the world, and it's confusing. Получается, что моя жизнь становится одним сплошным беспорядком, каким-то хаосом, потому что я хочу и победу, в то же самое время живу старой жизнью, прежней. And you know what? This carries over into the church. Знаете, ведь это все переносится и в церковь тоже. You know, the church is made up of Christians. Individual people. И церковь состоит из христиан, состоит из отдельных христиан, отдельных людей. And so in the church, if you have a group of people who are still holding on to the old life, you know, the church is going to have the old life. Если в церкви люди, какие-то отдельные люди продолжают держаться за свою прежнюю жизнь, то это отразится на церкви. В церкви будет то же самое наблюдаться. Тогда в церкви люди будут недобрыми друг от друга. We'll talk about each other behind each other's backs. Будут говорить друг о друге за спинами друг we'll друга. We'll be hypocrites. Будут лицемерами. We'll be lazy. Ленивыми. Yeah, because that's the way the world operates. Потому что это закономерности мирские. You know, and as we bring that along with us, our old life with us, what else can we expect? Если мы с собой все время тащим эту прежнюю жизнь, все время ее с собой стараемся захватить ее с собой, то что же может произойти тогда? Только это. You know, and we'll accuse each other, and you know, it's your fault. No, it's your fault, and all these things will happen. Тогда мы будем все время обвинять друг друга, пытаясь убедить друг друга в том, что это твоя вина, нет, это твоя вина. Yeah. Why is the church so often so ineffective? Why is the church so often such a poor witness of Jesus Christ? Почему церковь так часто теряет всю эффективность своего служения? Почему так часто церковь не может достойно представлять Иисуса Христа? Because the church is going forward without the life of Christ. Потому что церковь продолжает двигаться вперед без жизни Иисуса Христа. It's very, very important for us to understand this. Мы должны это понимать, это колоссально важно. The church can exist without Jesus. Церковь не может существовать без Иисуса. Может существовать без Иисуса. But woe unto that church. Но горе такой церкви. You know, woe unto that church. Горе такой церкви. You know, the church is designed to have the life of Christ. Потому что церковь предназначена для того, чтобы сохранить в себе жизнь Иисуса. Она для того была и создана. The Bible calls us the body of Christ. В Библии нас называют телом Христовым. You can't have the body of Christ without the life of Christ. Невозможно быть телом Христовым без самой жизни внутри тела. Yeah. And to represent him in the world, we must have his life flowing through us. Для того, чтобы представлять его в этом мире, быть его свидетелями этому миру, мы должны обрести его жизнь. How do we change the church? Как изменить церковь? Well, it starts with each клетка. Все начинается с каждой маленькой клеточки. Yeah, who are you in the church? Кто вы в церкви? You know, and is the life of Christ real in you, flowing through you? И на самом ли деле жизнь Иисуса Христа в вас реальна? На самом ли деле она течет в вас? When I lived in Israel, I worked on a banana plantation. Когда я жил в Израиле, я работал на банановой плантации. And there were about 30 or 40 of us that worked there. Вместе со мной работало еще, может быть, 30-40 других человек. And we were from different countries. The Israelis lived in their homes. We lived in kind of this workers' housing. Это люди были из разных стран, из самых разных стран. И если израильтяне жили по домам, то мы жили на территории вот этого вот этой плантации. Yeah, and there were just little homes, houses that we там были такие маленькие типа коттеджи, домики для нас специально предназначенные. And there was a couple from Finland that was there. They weren't married, but they were living together. Со мной работала одна пара из Финляндии. Они не были женаты, но вместе жили. And you know, every couple of days, the woman would come to work, and she would have bruises on her arm in the shape of fingers, or she would have a black eye or a bruise on her face. И буквально каждый второй день женщина, приходя на работу, можно было увидеть, что у нее или синяк где-то на плече, или синяк под глазом, что-то обязательно у нее было. You know, and we would ask her, like, what is going on? You know, what's happening to you? Мы постоянно ее спрашивали, что происходит, в чем проблема. Oh, I bumped into something, you know. A lot. Мы понимали, что происходило на самом деле. Мужчина, с которым она сожительствовала, был жутким пьяницей. And one night we heard him beating her. И однажды мы услышали, как он, просто было громко слышно, мы услышали, как он ее бьет. And he was just a little skinny guy, but when he got drunk, he was crazy. Он вроде бы был таким щуплым мужчиной, но в то же самое время, когда он напивался, он был просто неузнаваем. We broke down the door of their house. Мы выбили дом, дверь в их домик. You know, and we just grabbed this guy and threw him up against the wall and said, "This is the end of this." Схватив этого мужчину, мы прижали его к стене и сказали: "Все, этому придёшёл конец." And we took her out, and she went to live with some of the other girls. Мы вывели эту женщину оттуда, и она поселилась с тех пор, стала жить с другими женщинами в другом доме. You know, we told the bosses, they fired this guy and threw him off the plantation. Мы рассказали начальникам, всем рассказали о том, что произошло. Этого мужчину уволили в конце концов и выгнали его с этой плантации. The girl lasted about 1 week without him. Девушка протянула без него неделю. And then she ran after him. А потом побежала за ним. You know, and she was living with him again in another place, and the whole thing was continuing to go on. И снова стала жить с ним дальше, и все снова повторилось. You know, and you think, are you crazy? What are you doing? That's what we said to her. И возникает сразу же мысль: да что ты, совсем из ума выжила? Как такое может происходить? Что ты делаешь? You know, and yet she knew this guy was just damaging her, but yet she was so attached to him, she could not let go. Мы знали, что это сожительствование ни к чему хорошему не приводит и только разрушает ее жизнь, но она все равно сделала решение, приняла решение вернуться к прошлому. And we thought, you know, if she does not get away from this guy sooner or later, this guy is going to kill her. И мы так и подумали, что если она от этого парня не избавится, то в конце концов он таки ее убьет. You know, but she wouldn't leave him. Но она так и не захотела уйти от него. I have other friends. У меня были еще и другие друзья. And she also had a husband that beat her. И та пара, мужчина и женщина, муж постоянно избивал эту женщину. You know, and they had a terrible life together. Это не брак был, а какой-то ужас. You know, he was a very violent man. Ее муж был очень жестоким. And finally, they got divorced. В конце концов, эта пара развелась. And she married a believer, a friend of mine. Эта женщина вышла замуж за верующего человека, за моего друга. And you know, her old husband tried a few times to come back into her life, to show up at their door and put his control over her. И прежний муж иногда пытался, он приходил к ней, он появлялся на пороге их дома и пытался заявить о своих правах. But you know who met him at the door? Но знаете, кто с ним там у дверей встречался каждый раз? The new husband. Новый муж. Yeah, and he now was between this crazy man and this woman. И отныне он уже защищал эту женщину, потому что он вставал между прежним мужем этой женщины и ею самой. They were divorced. He no longer had any right to be in her life. Потому что этот брак уже распался, и у прежнего мужа не было никаких прав на свою жену. And now there was a new husband who was not allowing this man to do damage to this woman. Потому что отныне у этой женщины был новый муж, и он не позволил бы никому ее и пальцем тронуть и обидеть ее. As we become Christians, we are called into a completely new life. Становясь христианами, мы призваны с вами совершенно новую жизнь. In the old life, you know, yes, Satan beat on us, the world beat on us, our own flesh just destroyed us. Ведь если говорить о прежней жизни, то и сатана контролировал нас, он нас избивал, мир нас бил и творил с нами все что угодно, и даже наша собственная плоть. And our old man was always willing to open the door and let Satan in through anger, through lust, through all these different things that happen. Даже наш ветхий человек постоянно был готов открыть дверь для сатаны и позволить ему разрушать нас дальше через злость, через какие-то вожделения, через какие-то желания. Now we are united with Christ. Отныне же мы объединились со Христом. The old man is gone. Ветхого человека больше нет. He has no power over us anymore. Он больше не властвует над нами. But now, how are we going to live our life? Но как же мы будем жить дальше? No, are we going to live like the Finnish lady? Вот в чем вопрос. Будем мы жить как та финка, о которой я говорил? You know, who just again and again went back to the place of being damaged and beaten and all of that. Is that the way we're going to live as Christians? Которая снова и снова возвращается к тем отношениям, где ее избивали, где над ней издевались. You know, are we that attracted to the things of our old life? Is our pride that important to us? Is our selfishness that important to us that we will allow Satan to have control in our life? Неужели настолько нас влечет та прежняя жизнь? Неужели настолько наша гордость или эгоизм для нас важен, имеет такое огромное значение, что мы постоянно возвращаемся к прежней жизни? And we'll just open the door again and again and let this guy come in. Позволяя сатане контролировать нас, постоянно открывая одну и ту же дверь и впуская его. Well, you know, I'm just this kind of person. При этом утверждаю, ну что ж поделаешь, такой вот я человек. I get angry. Да, я злюсь постоянно. Yeah, you know, and that's just what I do. And sometimes I say things I shouldn't say and do things I shouldn't do. Ну вот такой вот я человек. Или я говорю что-то, что говорить не нужно, не следует. Yeah, or you know, I just couldn't help myself. I just, you know, I wanted to do this so bad, I just couldn't stop. It was like I wasn't in control. Я просто не могу остановиться, когда на меня что-то находит, и я просто не могу себя сдержать, не могу остановиться. You know, and all these reasons that we give ourselves for letting the old man live. Это все лишь какие-то доводы, которыми мы себя убеждаем, тем самым позволяя ветхому человеку снова восстать внутри нас. You know, Jesus says, "I've come that you might have life." Иисус сам сказал: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь». Вам больше не нужно возвращаться к смерти. But we need to make decisions. Нам нужно принять решение все-таки. We need to understand who we are and what we have. Нужно разобраться, кто мы такие, чем мы обладаем. The old man died on the cross with Christ. Ветхий человек сораспялся Христу там на кресте. That angry person died. Тот злой человек в нас умер там. That lustful person died. Человек полный, наполненный вожделениями, собственными желаниями, умер там. You know, that person who liked to talk about others died. Тот человек, который любил обсуждать других, умер там на кресте. That person who liked to lie died. Тот человек, которому так нравилось врать и обманывать, умер там. You know, and there is a new one now who has come to live in us, the Lord Jesus Christ. Отныне в нас живет новый, и это Господь Иисус Христос. And when temptation comes to the door now, to lie, to talk about others, to yell. Поэтому каждый раз, когда на пороге нашего дома появляется какое-то искушение или обмануть, или разозлиться, или поговорить о других, обсудить других. What are we going to do? Что же нам делать? Как поступить? Are we going to open the door and say, "Oh, come on in, Mr. Old Man, and beat on me some more"? Как мы поступим? Неужели мы снова распахнем дверь и скажем: "Давай, заходи, ветхий человек, и еще поиздевайся надо мною"? Yeah, destroy my relationships, ruin my testimony. Разрушь свидетельство, которое я несу перед этим миром. Разрушь вообще мою жизнь. Yeah, and my relationships with others. И мои взаимоотношения с другими людьми. Go ahead and work in the church through me. Да, давай, давай. Дерзай и действуй в церкви. Yeah. Через меня действуй в церкви. Or will we just stop and slam the door and just say, "That is not me. You're at the wrong address"? Или же мы прямо перед его носом хлопнем дверью и скажем: "Нет, это уже не я, ты пришел не по тому адресу"? Yeah, that guy died. He doesn't live here anymore. Потому что тот человек, о котором ты говоришь, здесь не живет больше, его здесь нет. There's a new owner of this apartment. У этого жилища новый владелец. Yeah. Here, let me introduce you to him. Давай-ка я тебя познакомлю с ним. His name's Jesus. Его зовут Иисус. You know, and Jesus, you talk to this one. И тогда позволить Иисусу поговорить с этим. You know, and незваным гостем. May Jesus live in those situations and not us. И пусть Иисус тогда в такой ситуации проявит себя, его жизнь проявит себя. That's his desire. Именно этого он и жаждет. You know, in all these areas of our life where we experience death and defeat and confusion, Jesus wants to live there for us. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией в определенной сфере жизни и снова сталкиваемся с каким-то поражением и с каким-то смятением, Иисус готов, Он хочет встать на защиту нас. Well, you might say, "Well, this sounds all very great and beautiful in theory, but how does this work?" Может быть, вы задумаетесь: да, все так прекрасно звучит на словах, это вроде бы все теория прекрасная, но как же на самом деле все это происходит? Well, the Bible tells us. В Библии об этом говорится. Yeah, turn to Galatians chapter 5. Давайте откроем Галатам 5 главу. Galatians chapter 5 and verses 24 and 25. 24 и 25 стихи 5 главы. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Step number one. Первый шаг. The cross. Крест. You know, when these things are coming to us and trying to draw us back into what we were, we must understand the power of the cross. Каждый раз, когда наступают подобные обстоятельства и что-то пытается увлечь нас назад, мы должны снова предстать перед крестом. Think about this thing that you are being tempted to do. Подумайте о том искушении, с которым вам пришлось столкнуться. Think about what it did when it was laid upon Jesus Christ. Представьте себе, что с этим искушением произошло, когда его возложил Бог на Иисуса Христа. Yeah. Think of the result. You know, Jesus bore my judgment for this thing. How should I continue to do it? И подумайте о том, что Иисус понёс суд за это. Точно так же, поэтому как я должен поступить? And to understand, I died there with him. That's not me anymore that has the right even to say I should do that or not do that. Нужно понять, что сделал Иисус, и понять, что у нас, и подумать над тем, есть ли у меня право это делать или есть ли у меня право это не делать. You know, we who are in Christ, it says verse 24, we who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. В 24 стихе ведь так и говорится, те, которые Христовы, принадлежат Христу, распяли плоть со страстями и похотями. You know, say no. Say no. Скажите нет. Скажите нет. Mm-hmm. And then verse 25. 25 стих. Step 2. Второй шаг. We need to understand the power of the Holy Spirit. Мы должны осознавать силу Святого Духа. You know, we live in Christ because we are born again of the Spirit of God. Мы живём во Христе, потому что рождены были свыше от Духа Его. You know, we have received life through the work of God's Spirit in our life. Мы приняли жизнь благодаря действию Божьего Святого Духа в нас. And now it says, but let us also walk in the Spirit. Let us live our day-to-day life in the power of the Spirit. Именно поэтому здесь и говорится, так давайте же и поступать тогда по Духу. Давайте же каждый день, день ото дня будем поступать по Духу. We cannot do this by ourselves. Сами мы с этим справиться не способны. It is not a question of discipline. Ведь вопрос не в самодисциплине, не в самоконтроле. It's not a question of mind over matter. Это не вопрос разума над материей. It's not a matter of self-hypnosis. Суть не в том, чтобы как-то не аутотренингом каким-то, самогипнозом себя переубедить. Yeah. It's about the power of God by His Holy Spirit living in us. Смысл лишь в силе Божьего Святого Духа, который живёт в нас. Turn to Romans chapter 8. Давайте посмотрим 8 главу послания к римлянам. Romans chapter 8 and verses 11 to 13. С 11 по 13 стихи. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Mm-hmm. See here. Now, the Spirit of Jesus lives in us. Дух Иисуса живёт в нас. You know, the victory is in the power of the Holy Spirit. И победа за силой Духа Святого. You know, if we live according to the flesh, all we can expect is more trials, more defeat, more depression. Если будем продолжать жить по плоти, то единственное, что нам, с чем нам предстоит встретиться, это очередные испытания, очередные поражения и очередная депрессия, угнетённость. Сатана хочет, чтобы мы всё представляли себе иначе. He's trying to lure us all the time, you know, into the works of the flesh. Он всё время пытается увлечь нас и всё время пытается снова вернуть нас к делам плоти. You know, if you're patient in this situation, they'll just take advantage of you. They'll think you're a fool. Если будешь терпеливым в этой ситуации, проявишь терпение, да все подумают, что ты глупец. You know, if you don't push yourself forward, no one will notice you. Не будешь выставлять себя, не будешь показывать, какой ты на самом деле, все тогда кто-то тебя оттолкнет. If you don't tell them who's boss, I mean, they'll take advantage of you forever. Если ты не поставишь себя, не зарекомендуешь себя как следует, да тебя тут же забьют, тут же заклюют, воспользуются этой возможностью. If you're not out there in the world, you know, chasing girls or chasing boys, you'll never find anybody to marry. Если не будешь в миру искать себе пару, искать или парня, или девушку, никогда не выйдешь замуж. You know, if you don't work, I mean, really, focus yourself on gaining money and being successful financially, you know, who will take care of you? Если не будешь целью своей жизни ставить зарабатывание денег, если не будешь стремиться как стать как можно успешнее в финансовом плане, то кто уже о тебе позаботится тогда? You know, and he's always trying to bring up these different desires, strengthen these desires in us that we would go against the ways of God. Сатана всегда пытается снова и снова пробудить в нас эти желания, чтобы эти желания шли вразрез с Божьим планом. If you are not filled with the Holy Spirit, если вы не исполнены Духом Святым, then you're a vacuum. Тогда получается, вы пусты изнутри, истощены. And you're just waiting for something to come and fill you up. Получается, что вы просто ожидаете, что что-то извне зайдет в вас и наполнит вас. If you are not actively seeking to be filled with God's Spirit and the power of God, если вы не стремитесь постоянно наполняться снова и снова силой Божьей, силой Духа Его Святого, something will fill you up. То обязательно что-то другое займет это место, пустующее место. И, скорее всего, это будет что-то не от Господа. Потому что самой нашей природе не свойственна эта пустота. Поэтому если мы не ищем наполнение Богом, Господом, то у нас серьезные неприятности и опасность подстерегает нас. You know, and so for us as Christians, is it a priority in your life to walk in the Spirit? Поэтому стоит задать себе вопрос: я христианин, на самом ли деле для меня приоритет жить по духу? Yeah, what do you do to see yourself filled with the Spirit? Do you ask God for it daily? Что мы делаем для того, чтобы жить по духу, жить в духе? На самом деле мы ежедневно просим об этом Бога. You know, am I in the Word of God that feeding the things of the Holy Spirit? На самом деле я пребываю в Божьем слове, и это Божье слово постоянно питает Божий дух. Am I walking in obedience to God that I not grieve the Holy Spirit? На самом деле я послушен Богу и не огорчаю, не оскорбляю Дух Святой. You know, because as we walk in the Spirit, we do not fulfill the lust of the flesh. That's what the Bible tells us. Потому что в Библии так и говорится, если ходим по духу, то не исполняем воли вожделения плоти. And then what is it the Holy Spirit is trying to do in our life? Что же пытается осуществить Дух Святой в нас? He's trying to bring Christ's life in us. Он пытается заполнить нас изнутри жизнью Христа. Yeah, that's his work, is to glorify Jesus in us. Это его задача — прославить через нас Иисуса Христа. You know, and as we, as a church, as an individual, and as a church, say no to the old man and yes to the life of Christ, all kinds of amazing things will happen. И как только каждый из нас лично и мы как церковь в целом скажем нет ветхому человеку и да жизни Иисуса Христа, в нас начнут происходить удивительные вещи. Очень часто на молитвенных собраниях мы молимся о единстве и говорим: «Господь, даруй церкви единство». You know what God's recipe for unity is? Знаете, какой рецепт дает Бог для единства? Yeah, John chapter 17. Евангелие от Иоанна, 17 глава. And let's read verses 20 through 23. Почитаем, давайте, 22 и 23 стихи. «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». I do not pray for these alone. 20. Oh, okay. Maybe let's read from there to 23. Давайте прочитаем еще 20-21 стихи тоже. «Не о них же только молю, но и о верующих меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, и дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино. Да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». What's the recipe for unity in the church? Как Господь видит единство? Какое условие, какой рецепт Его для единства? Christ in you. Христос в вас. Christ in me. Христос во мне. You know, and Christ is not divided. Христос не может неразделенный, неделимый. Yes, he lives in us. Потому что если Он живет в нас, we are drawn together. То тогда это и объединяет нас, and это влечет нас друг к другу. И тогда это влечет нас к Богу. You know, and the life of Christ and the power of Christ is flowing through our church. И тогда в жизни церкви видна и сила Божья, и жизнь Христа. You know, that's Jesus's heart for us as individuals and for us as a church. Иисус всем сердцем желает этого для каждого из нас в отдельности и для церкви в целом точно так же. Verse 23. 23 стих. Yeah, I in them and you in me, that they may be made perfect in one. Я в них и ты во мне, да будут совершены воедино. That they might be complete as Christ is in us. You know, we are who we are supposed to be. Когда Христос в нас, тогда мы можем быть совершенными, можем быть едиными. And the world will notice. И тогда познает мир, тогда заметит мир. Yeah, the world will know that Jesus is the true one, Jesus is the real one by his life in us. Мир увидит, что Иисус на самом деле реален, что он на самом деле живой, когда увидит жизнь Иисуса в нас. Yeah. So we as Christians, you know, may we understand the power of the cross, the power of the Holy Spirit, and the power of the life of Christ. Поэтому нам, мы, будучи христианами, должны понимать три основных момента: силу Креста, силу Духа Святого и силу жизни Иисуса Христа в нас. Yeah, God knows what each one of us need today. Богу прекрасно известно, в чем нуждается каждый из нас. You know, maybe some of us need to go straight to the cross and just put the old man there once and forever and just say, Lord, I am through with this guy and I agree with you, he needs to die. Может быть, кому-то из нас нужно, прибежав к кресту, пригвоздить туда своего ветхого человека и сказать: «Все, конец ему пришел, я на самом деле нуждаюсь в том, чтобы его оставить здесь раз и навсегда». I agree with you, God. There is nothing good in this old man and in this old life, and he deserves to be destroyed. Боже, я согласен с тем, что в нем нет ничего благого, и единственное, чего он заслуживает, это смерти, уничтожения. You know, if you're not ready to take that step yet, you got a rough road ahead of you. Если вы еще не готовы к такому шагу, поверьте, вам предстоит еще много-много трудностей на пути. All of God's work in your life will be to show you how much you need to get rid of the old man. Потому что все Божьи усилия тогда будут направлены на то, чтобы показать вам и доказать вам, что вам нужно избавиться от ветхого человека. Because he will never bless the old one. Потому что Бог никогда не благословит ветхий образ наш. You know, Abraham prayed, God bless Ishmael. Авраам, когда молился Богу, говорил: Боже, благослови Измаила. God said no. А Бог сказал нет. Throw him out. Он сказал: изгони его. He has no place in my plan. Потому что в моем плане ему места нет. He's the man of the flesh, and I will never bless him. Ибо он человек плоти, а я никогда не буду благословлять плоть. You know, he's gotta go. Ему нужно уйти прочь. Jacob wanted to bless Esau. Иаков хотел благословить Исава. You know, and God worked through Jacob's mother so that did not happen. И Бог действовал через мать Иакова, чтобы этого не случилось. God would not bless Esau. Бог не благословил бы Исава. He was a fleshly man. Потому что Исав был человеком плоти. You know, God will not bless our fleshly man. Бог никогда не благословит нашу плоть, нашего плотского человека. So some of us need to go to the cross and just say goodbye to him forever. Поэтому некоторым из нас, правда, нужно прийти ко кресту и оставить там своего ветхого человека, ибо Бог его не благословляет. Some of us need to just pray for the empowering of the Holy Spirit. We need a fresh empowering of the Spirit of God, that Christ might live in us and that the old man might find no place. Некоторым из нас нужно молиться о том, чтобы Бог снова и снова наполнил нас свежими силами Духа Святого, чтобы в нас не было никакого места ветхому человеку и было лишь место для жизни Иисуса Христа. And some others of us need to understand, as we think about what is my life about and the goals of my life, that my life now is Christ. А некоторым из нас нужно задуматься о том, в чем же смысл нашей жизни, к чему мы идем, и подумать о том, что отныне наша жизнь принадлежит Христу. Paul said, to live is Christ. Павел сказал, что сказал о себе, для меня жизнь – это Христос. It's true for us. Это касается и нас с вами. Do we live as though it's true? Но живем ли мы в согласии с этими словами? Mm-hmm. Let's pray. Давайте помолимся. Да. Ну, Господь, мы сегодня говорили о многих разных вещах, Господь, и некоторые вещи, которые, может быть, очень глубоко для нас, Господь, но мы сейчас просим за работу Твоего Духа Святого, Господь, в наше размышление, Господь, в наших сердцах. Помоги нам понять все, что Ты хочешь нам открывать сегодня. И, Господь, где мы находимся, в какой-то неправильном положении перед Тобою, Господь, где есть какая-то закрытая кладовка в нашей жизни, где наш старый человек живет, и мы его постоянно кормим и позволяем ему там жить. Господь, помоги нам, Духом Твоим Святым, Господь, гонять ему из нашей жизни, Господь, раз и навсегда. Понять, Господь, что он умер на кресте, и он не имеет права, Господь, работать в нашей жизни, Господь, ведет нашей жизни, куда он хочет, и даст доступ сатана, Господь, действует в нашей жизни. Господь, помоги нам понять, Господь, где он живет, где он прячется, Господь, и как, Господь, сказать раз и навсегда, что мы не будем больше служить наше старое человека. Мы не будем поклоняться ему, Господь, и жить под его контролем и влиянием, Господь. И, пожалуйста, Господь, переполняй нас Твоим Духом Святым прямо сейчас. Господь, Ты видишь, как мы нуждаемся, Господь, Твоя исполнение, Твоя сила, Господь. Противостоят, Господь, наше плоти, дьявола, Господь, и тоже стать свидетелями для Тебя здесь, в нашем городе. Господь, мы можем смотреть вокруг нас и видеть, у нас столько работы, Господь, столько, которые Ты хочешь делать через нас. И позволяй нам, Господь, перестать тратить время, Господь, с этой мелкой борьбы, Господь, с нашей плотью. Так часто, Господь, мы потеряем время, силы, мир в сердцах, Господь, с такими глупыми способами, Господь, через нашу плоть. И мы просим, Господь, раз и навсегда, Господь, избавь нас из любой желания служить нашей плоти, Господь, и переполняй нас, Господь, Духом Твоим Святым, что мы можем Тебя служить, Господь, как Тебя угодно, как Ты достойный, Господь. И, Господь, пожалуйста, жить через нас. Господь, мы молимся за каждого братья, за каждую сестру, Господь, что жизнь в них была и Ты, Господь, жизнь Иисуса Христа, Господь, и что Ты имел полная свобода жить в нас, как Ты хочешь. И что мы были послушными, Господь, Твоя голос, Твоя желание, Господь. И что мы не через лень или через непонимание, Господь, позволял опять этот грибок начинать расти, Господь, в нашей духовной жизни, в наш духовный дом, Господь. Пожалуйста, позволяй нам понять, что на самом деле происходит у нас, Господь, и куда Ты нас призываешь, Господь. И ради Твоя любовь к нам, ради Твоя жертва на кресте, ради тех людей, которые живут вокруг нас, которые очень нуждаются Тебя видеть, слышать, Господь, встречать с Тобой. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь.